Александр Михайловский, Юлия Маркова. Алый флаг Аквилонии. Спасите наши души. Читает Михаил Обухов. Часть 25. Спасите наши души. 31 марта 3-го года миссии. Воскресенье. Утро. Большой дом. После прибытия на реку у Большого дома двух самолетов из самого начала 21 века бытие в Аквилонии, казалось, вошло в обыденную колею. Новички в тесноте, но не в обиде, постепенно притирались к новым условиям, отходя от шока переноса. Прошлая жизнь закончилась для них безвозвратно, а новое пугало и приводило в оторопь. За пределами маленького цивилизованного поселения простирался чужой, враждебный и равнодушный мир каменного века, беспощадный к малым, слабым и неумелым, а внутри местного общества царила заведенная основателями железная дисциплина. Куда там интернату, даже с самыми строгими порядками? Многие из пассажиров Ту-154 по малолетству и не только ночами тайно плакали в подушку, а утром для них начинался новый день, насыщенный физическими упражнениями и учебой. Инструктором по физподготовке для мальчиков стал Сергей-младший, после его возвращения с большой охоты. А с девочками спортивными упражнениями занималась леди Лиза. В школе, помимо обычных предметов, физики, математики, биологии, географии, русского языка и литературы, изучали французский язык, латынь, кельтскую и баскскую речь, а также местный кроманьонский диалект. Любому полноправному гражданину Аквилонии следовало быть грамотным, сильным, ловким, готовым к труду и обороне, а также иметь возможность вступить в диалог с любым местным жителем или пришельцем из других времен. Не всем, конечно, удастся достичь идеала, но к этому надо стремиться. После прилета самолетов вожди разделились. Андрей Викторович ушел на большую охоту, а Сергей Петрович, Антон Игоревич и Марина Витальевна остались на изрядно разросшемся хозяйстве. В поход вместе с главным охотником отправились несколько членов экипажей самолетов, часть бывших французских школьников, а также в качестве загонщиков два контуберния римских легионеров под общим командованием декана Луция Сабина, лучше других освоивших русский язык и научившихся ходить на лыжах. Сменив Рим на Аквилонию, эти сельские парни не потеряли почти ничего, но теперь вместе с верой в великого духа, творца всего сущего, были готовы обрести весь этот новый и неизведанный мир. Там, у себя дома, молодые жители сельских округов, спасаясь от нищеты, продавали помещикам-латифундистам унаследованные ими обремененные долгами родительские фермы и записывались в легионы, чтобы либо сгинуть в боях и походах, либо через 20 лет в статусе ветерана попробовать начать все сначала где-нибудь на окраине цивилизованных земель. А бесправным арендаторам и издольщикам и продавать-то было нечего. Чуть что не так, и владелец фермы указывает на выход. К середине первого века до нашей эры этот процесс стал приобретать массовый характер. Землевладение в Римской республике неуклонно укрупнялось, а государство обзаводилось дисциплинированной массовой армией, которую требовалось посылать в завоевательные походы, потому что в противном случае эти люди разнесут все вокруг себя вдребезги. Были уже прецеденты в виде гражданских войн, в которых демократы, поддерживающие мэрия, насмерть бились с оптиматами Суллы. Впрочем, совсем не римские легионеры и их лояльность занимали умы вождей. Этот вопрос был решен. Сергей Петрович и его соратники ломали головы над тем, кого еще подкинет им загадочный посредник, и будет этот заброс на пополнение людьми и материальным имуществом или на испытание стойкости, мужества и отваги граждан Аквилонии. После пришествия итальянской субмарины и обнаружения французского фрегата в порядке сумасшедшей идеи нельзя было исключать даже появление в окрестных водах крупных боевых кораблей разных недружественных держав, а также просто разбойников с большой морской дороги. И самыми опасными могли стать пришельцы из 20 и 21 веков, чьи возможности не шли ни в какое сравнение с дракарами викингов, боевыми ладьями саксов, кораблями сарацинских пиратов и фрегатами одного из луев. Например, против нацистского полукрейсера типа «Нарвик», способного войти в устье Гароны, береговая батарея Андрея Викторовича продержится не более получаса, как и против любого американского, британского или французского эсминца 20 века. Но пришельцы из века радио и электричества имеют не только сильные, но и слабые черты. Во-первых, время их активного автономного существования ограничено невосполнимыми запасами имеющегося на борту топлива, а во-вторых, сразу после инцидента, следуя введенным в 1927 году правилам, не достучавшись до своего начальства, они станут взывать о помощи на международной аварийной чистоте и называть при этом свою национальную принадлежность, название и порт приписки. Так что во избежание негативных нюансов Сергей Петрович распорядился демонтировать на Ту-154 коротковолновый передатчик, среднекоротковолновый приемник, а также ультракоротковолновый приемопередатчик, установив их вместе с сопутствующим оборудованием в той самой радиовыгородке Большого дома, откуда глава клана прогрессоров в свое время связывался с приближающимися самолетами. Примечание. Сопутствующее оборудование. Спаянный на коленке стабилизированный блок питания, превращающий 220 вольт 50 Гц в 27 вольт постоянного тока. Вот так. Не прошло и месяца, а самолет, сыгравший роль крылатой ладьи Харона, уже подвергся самому безжалостному каннибализму. Выполняла задание верховного шамана и главного вождя команды из бортинженера Ту-154 Андрея Васимова и сопровождавших рейс технических специалистов башкирских авиалиний, авиаинженера Шамиля Рахматуллина и техника по авиационному и радиооборудованию Юрия Пензина. Когда эта работа завершилась, в импровизированной радиорубке организовали круглосуточное посменное дежурство. Международные частоты бедствия следовало слушать через коротковолновый приемник, аварийную авиационную частоту через самолетную УКВМ радиостанцию, морскую аварийную частоту через базовую УКВФМ радиостанцию, снятую с отважного по завершении путешествия вокруг Европы. Пока еще ни одного сигнала принято не было. Посредник миловал, но Сергей Петрович и Андрей Викторович подозревали, что это ненадолго. Прошел февраль. В начале марта с большой охоты в полном составе вернулись добытчики, обремененные грузом шкур и изловленным молодняком стадных животных, а вслед за ними, к аквелонии, незаметно подкралась весна. Сначала с прояснившегося неба пригрело солнышко, зазвенела копель, затем осели сугробы, и зажурчавшие ручьи сообщили всем желающим их услышать, что жизнь продолжается, и это хорошо. За это время городские жердяи и пухляшки частично сбросили лишний вес, а их анорексичные приятели и приятельницы нарастили на костях немного мяса, ибо каменный век не знает такого понятия, как освобождение от физкультуры. Особенно своими внешними кондициями были уязвлены некоторые особые женского пола, прибывшие на том злосчастном самолете, ведь по сравнению с подтянутыми и гладкими ланями, полуафриканками и теми же волчицами, среди которых было немало их ровесниц, они выглядели бледновато. К тому же все были наслышаны о неизбежных совместных летних купаниях в костюмах Адама и Евы, во время которых всем и каждому будут видны как жировые складки, так и выпирающие кости. Так что тщательнее надо относиться к своим физическим кондициям, не хныкать и не отлынивать от физподготовки, чтобы после не ударить лицом в грязь при всем честном народе. Постепенно излечивались и такие душевные недуги, как тоска по дому, а также, у некоторых, сожаление об утраченном статусе отпрысков высокопоставленных чиновников. Впрочем, умные поняли, что здесь, в быстро развивающемся обществе, они, приближенные к основателям своим происхождением и уровнем образования, со временем тоже смогут достичь высокого положения, даже без помощи тянущей наверх волосатой родительской руки. Научный тип мышления можно привить человеку только в самом раннем возрасте, и это дает тем, кто пришел из цивилизованных времен, неиспоримое преимущество в учебе и будущей карьере. Ведь если всемогущий посредник в следующий свой заброс зачерпнет народ откуда-нибудь из мутных времен Средневековья, то у вождей просто не будет другого выбора, кроме как набирать руководящие кадры из числа своих соплеменников и современников. Тут и делать-то ничего особенного не надо. Главное не лениться и при этом не проштрафиться, как некоторые бывшие руководители. От пережитых унижений страдал один только бывший руководитель, тот самый, которого некогда все звали господином Мергеновым. За вызывающее поведение и отказ подчиняться правилам социалистического общежития его сначала приговорили к изгнанию в лес, а потом помиловали и списали в монахи. Прожив так 2 месяца, он все еще оставался безымянным «Эй ты», ибо ничего не осознал и не раскаялся даже в малой степени, а без этого начала душевного выздоровления отец Бонифации просто не мог дать ему новое имя. Впрочем, это явление не осталось незамеченным и леди Сагари, которая несколько раз навещала приговоренного преступника. В ней этот человек вызывал такую же глубокую антипатию, как и когда-то Карло Альберто Типати, о чем она и сообщила вождям. Диагноз «неисправим» требовал отменить помилование и привести в исполнение первоначальный приговор Совета вождей. Как именно это произойдет, Сергей Петрович пока не знал, но что дело следует довести до исправления или изгнания, был совершенно уверен, потому что иначе недалеко до беды. Статус монаха существует для искупляющих грехи прошлой жизни, а не для тех, кто затаил в душе зло. Вот настанут теплые деньки, и придет время исполнить предначертанное. Впрочем, Сергей Петрович собирался до самой крайности оттягивать неизбежное, надеясь на благоразумие диссидента. Взрослый же человек, далеко не ребенок, а потому должен понимать, что нельзя жить в обществе и быть при этом свободным от его законов. Но взрослый человек понимать ничего не собирался, продолжая упорствовать в своих заблуждениях, чем сам ставил крест на своей дальнейшей судьбе, ведь даже милосердие отца Бонифация имеет свои пределы. И вот наступил канун весеннего равноденствия, когда следует подводить итоги пережитой зимы и начинать строить планы на лето. По этому случаю в Большом доме на заседание собрался Сенат Аквилонии, за зиму пополнившийся новыми членами. Теперь в нем заседали не только капитану де фрегато Раймондо Дамиано и старший унтер-офицер Гаврила Пирогов, но и командир Ту-154 Алексей Михайлович Гернгросс, а также бывший флайт-менеджер башкирских авиалиний Антон Уткин, за время похода в тундростепи, показавший недурные организаторские способности, явив еще один пример стремительной карьеры для молодежи, своего рода антипод господина Мергенова.